Глава 8. Глаза открывались тяжело. Солнце слепило, в пятую точку упирались острые камни, а ноги нещадно жгло. Помню, что отправилась в двухдневный путь в неизученный квадрат, а дальше не помню. Кажется, кто-то кричит мое имя, пришлось напрячься. «Иришка! Иришка! Иришка Евольская! Меня что, на сцену зовут?» «Очнулась! Ура! Я что, отключилась?» «Не совсем. Тебе помогли, но я вел антидот». «Анти чего? Точнее, от чего? Тебе понравится». Сомнительно сейчас прозвучало. Я все же попыталась сесть. Вроде тело слушается, хотя внутри желудок бунтует. «Кто это меня так приложил?» «Растение, которое у тебя в ногах. Рекомендую отступной маневр, так как уровень температуры у растения крайне высок». «У него температура?» «Скорее, это его привычное состояние. Анализ данных покажет больше». Мне казалось, что я с похмелья, но аромата вчерашних приключений, то есть перегара, не было. Стоило повернуть голову, как я увидела незабываемую картину. Те самые горячие хвосты, что меня знатно приложили, сейчас получали по щам от монстрелы розовой. Но и это не все. Все знакомые нам растения пытались так или иначе навалять моим обидчикам. «Искин, ты это фиксируешь и думаешь о том же, о чем и я? Растения способны следовать за нами?» «Лучшие Искины не способны общаться на большом расстоянии, возможно, через друг друга, но они передают свою информацию, даже эмоции. Смотри на этих защитников». «Так мило, что за меня вступились растения». Я максимально сконцентрировалась и мысленно передала свою любовь, тепло и благодарность. Мои зеленые друзья даже завибрировали от счастья, а монстрелла еще и пнула хвостик корнем, контрольный, так сказать. Мои ноги выглядели не очень, ткань спецовки порвана, а на коже ожоги и порезы. Какая я молодец, что всегда беру с собой аптечку. Здесь моя аптечка пополнилась, так как мы с Искином постоянно искали разные комбинации свойств растений, то мне удалось создать много нового и полезного. Например, биологический клей, который мы когда-то нашли у цветка паука, по моим исследованиям, идеально подходит для наложения жидких швов. Однако, чтобы он всегда был в доступе в аптечке, хранить его пришлось на тонкой полоске воска, того самого из цветка, который был обработан соком и пыльцой других растений. Оставалось только достать эту полоску и приложить ее к порезу. Пара секунд, и воск можно убирать. Рана заклеена, остатки клея потом впитываются, помогая коже регенерировать. Пыльца уберет мелкие повреждения, сок продезинфицирует. Одна из моих настоек получилась идеальной для пропитки антибактериальных салфеток. Их я тоже носила всегда с собой. Сейчас мне все пригодилось. Однако для дальнейшей работы пришлось достать носки и перчатки из материала, который доказал свою прочность уже не раз. Лучше подстраховаться. Кстати говоря, мне удалось еще и защитные очки сделать. Образцы этих хвостиков, которые, судя по всему, были прямиком из ада, мы брали очень осторожно. И даже удалось взять парочку растений с собой в специальный контейнер. Высадим их где-нибудь на задворках нашей базы. Подкручу к ним веревку, и будет у нас теплый пол. Я долго крутила название в голове. Все же тут и горячие хвостики, и адское жало, и острый язык. Канденсакулео, раскаленное жало, вот идеальный вариант. Пришлось даже часок поваляться на своей доске, да прийти в себя. Стряска-то нехилая получилась. Теперь прям руки чешутся запереться с ними в лаборатории. Однако рано возвращаться назад, я сюда 2 суток пилила. Надо, кстати, как-то решать этот вопрос. Почему-то Министерство науки не обеспокоилось транспортом для ученых, которые исследуют новые планеты. Это еще повезло, что у меня такая доска есть и мои мозги. Тут бы пригодился компактный флайер. Быстрый, комфортный, даже спать в нем можно в случае ночевки. Можно, конечно, и самой купить, но для этого надо придумать и продать что-то новенькое. Хотя недостатка в этом у меня нет. Тот же жидкий клей для швов. Потом на коже и следа не останется. Этот же квадрат преподнес мне еще 2 важных сюрприза. Следующее мое открытие я бы назвала джекпот. Милый круглый цветочек, напоминающий мыльный розовый пузырь на тонкой ножке. Выглядел завораживающе, невесомо. Внутри, по ощущениям, была целая вселенная. Красивая, розовая, двигающаяся в одном только ей известном направлении. Во-первых, визуально она была настолько привлекательна, что оторваться от нее было крайне сложно. А во-вторых, при контакте с растением выяснилось, что оно внутри совсем не пустое. Там находилась вязкая жидкость. Но вопреки гравитации, тонкая ножка под этим цветком не ломалась. Эх, Ньютона на тебя нет. Позже я узнаю самый опасный секрет на этой планете. Этот цветок обладает свойствами обнулять гравитационную массу. Стоит только нанести сок этого растения на предмет, как он тут же воспаряет в воздухе, а если предмет ускупать целиком, то он может и вовсе покинуть пределы атмосферы. Однако это были неограниченные просторы для моего ученого ума. Я уже тогда начала мечтать о воздушных ботинках-слайдерах. А если говорить про свою безопасность, то ко всем ловушкам нужно добавить этого малютку. Достаточно этим соком брызнуть в обидчика, как тот просто улетит. Только брызнуть надо существенно. Убийца гравитации – Gravitas Interfectorum. Имя самое подходящее, такие малыши тоже отправятся на грядку. Корневая система позволяет, слава богу, планета реально замурчательная. Еще одним важным растением, которое я сегодня брала с собой, оказался бегающий куст. Почему бегающий? Да все просто. Он следил за нами. Его толстые корни, похожие на вековые корни деревьев, легко перебегали по земле. А вот сама шапка растения напоминала земной папоротник. Только листья были острые. И, как позже выяснилось, имели тайну, неприятную для тех, кто на это растение покушался. Листья выпускали иглы, и эти иглы могли пролететь до 5 метров, принося весьма болезненные ощущения. Кто заказывал дротики? Они есть у него. Пока неизвестно, обладают ли они ядом, но однозначно мы сможем это использовать в дальнейшем. Куст оказался очень любопытным и подозрительным. Двигался он максимально тихо, словно обученный шпион. Мог подобраться со спины, так что заикаться еще долго будешь. Куст смешно потряхивал своей зеленью, словно пытаясь спрятаться с другими растениями. Но от нашего искина далеко не спрячешься. Я бы, конечно, назвала это растение ржака-побежака, но это не научно, поэтому пусть будет просто шпион. Эксплоратором. Двое суток сюда, день на исследование квадрата и снова двое суток в пути. Спала я прямо на доске, чтобы не терять времени на ночлег. А мой путь курировал искин. С него получился отличный автопилот. Все же с транспортировкой надо что-то решать. 5 дней на исследование одного квадрата – это непозволительная роскошь. Зато мои подписчики были счастливы получить новые видео. Особенно запоминающимся стал ролик с дракой растений. А вот про убийцу гравитации я смолчала. Попой чуяла, что эти данные не для общественного знания. Хотя журнал и «Атлас» были заполнены добросовестно.